4. Паки. Тиури смотрел вслед Яру, пока тот не исчез из виду. Потом сел, чтобы обдумать услышанное. «Теперь можно и поесть», — сказал неожиданно появившийся Паки. «Вот», — и он протянул Тиури горсть ягод. Тиури посмотрел на него в некотором замешательстве, словно он забыл о существовании смуглого мальчика. «Спасибо». Паки положил ягоды на плоский камень и присел возле. «Он ушел, да?» — спокойно сказал он. «Да». «Откуда ты знаешь?» «Я видел, как он уходил». Паки отправил ягоду в рот. «М-м-м», — откликнулся Тиури. «Слышал ли Паки что-то из их разговора?» Паки выплюнул косточку, взял другую ягоду и внимательно ее осмотрел, затем перевел взгляд на Тиури. «А кто ты такой?» — спросил он тихо. «Кто я?» — удивился Тиури. «Ты рыцарь-вестник? А с чего ты взял?» «Я сразу подумал, что ты непростой путник. Я видел твою кольчугу в сундуке у Минауроса и...» Паки съел вторую ягоду. «Я слышал, о чем вы говорили». «Ненарочно. Здесь голоса иногда слышны за километр. Из-за эха. Сперва я хотел уйти, но потом вспомнил, что Минаурос мне говорил, и решил, что лучше мне все знать». «О», — сказал Тиури, снова не зная, сердиться ему, удивляться или беспокоиться. «Да?» — продолжал Паки. «Теперь, по крайней мере, я знаю, на что обращать внимание. Кобра, например. Теперь ему нас не перехитрить. Ни здесь, ни в горах. Пока это в моих силах. Скорее он сам свалится в ущелье». «Да? Но ты теперь должен мне рассказать, что...» Но Паки не дал ему договорить, скачил и подхватил вещи. «Пошли». «Почему?» — встревожился Тиури. «Переменим место, здесь эхо». Как только они уселись, Паки продолжал. «Я не все понял из-за того, что говорил Яру. У тебя с собой письмо для короля Унавина, а Яру, вернее его хозяин, не хочет, чтобы король его получил. И они послали за тобой вдогонку какого-то кобра, хитрую змею». Он помолчал, потом сказал. «Ты, конечно, не доверяешь мне, правильно. Мой дядя говорил, доверяй только себе. Но я уже узнал твою тайну, и лучше сказать тебе об этом, чтобы потом не делать вид, будто мне ничего не известно, чтоб ты знал». Тиури посмотрел на него и рассмеялся. «Верно. Я тоже кое-что узнал. Будь осторожен, когда болтаешь в горах. Эхо может предать тебя». Паки тоже засмеялся. Потом его лицо стало серьезным. «Не бойся, я тебя не предам. Видишь ли, мне тоже кое-что поручили. Минаура сказал, ты должен быть его проводником и показать ему самую короткую, самую безопасную дорогу. Ты должен следить, чтобы никто его не подстерег, бодрствовать, когда он спит, и быть рядом, когда он проснется. Вот какое у меня поручение. Поэтому я оставался поблизости и слышал, о чем вы говорили. И так как мне поручено быть проводником вестника, твое поручение стало моим». Тиури смотрел на него. Было очень приятно чувствовать, что Паки становится не только его проводником и спутником, но и другом. Он протянул мальчику руку. «Я полностью доверяю тебе, вот моя рука. Но о поручении своем я ни с кем не могу говорить. Есть люди, враги, которые сделают все для того, чтобы я его не выполнил. После, может быть, я расскажу тебе больше, и, пожалуйста, постарайся, чтобы никто не пронюхал, что тебе что-то известно». «Само собой». Паки крепко пожал ему руку и вдруг воскликнул. «Какой же я осел, ягоды так и остались на камне, я сбегаю за ними. Благодаря им я узнал твой секрет. В наказание они должны быть съедены, чтобы никому больше ничего не могли рассказать». «Как же тут красиво», — сказал Тиури, когда они двинулись дальше. Теперь, когда усталость и боль, заботы и подозрения остались позади, все вокруг казалось ему чудесным. Громады гор, поросших редкими, причудливо изогнутыми соснами, сменяющие друг друга виды, бурные потоки, облака, окутывающие вершины. «Тебе тоже здесь нравится?» — спросил Паки. «Я ничего другого никогда не видел. И мне трудно сравнивать, но, думаю, мне нигде больше не хотелось бы жить». «Здорово. Взбираешься на гору, потом смотришь вокруг. У меня отец такой был, в деревне его считали сумасшедшим. Он упал в ущелье и разбился. Говорят, и со мной это случится. Ерунда. Сосед моего отца ни разу не вышел за околицу и погиб, свалившись с лестницы. Лучше уж упасть в ущелье, правда? Хоть что-то увидишь». Тиури был с ним согласен. «Говорят, что я похож на него», — продолжал Паки. «Его звали так же, как и меня». «А твой отец жив?» «Да». «И я ношу его имя». «Мартин?» «Нет», — тихо сказал Тиури. «Его зовут Тиури. И это мое настоящее имя». «Ох!» — Паки изумленно уставился на него. «Но при других ты не должен меня так называть». «Нет-нет, конечно нет», — сказал Паки и замолчал, хотя, казалось, хотел еще о чем-то спросить. К вечеру они дошли до горных хижин. Обе пустовали и годились для ночлега. После захода солнца стало холодно, и Теори был рад накинуть полушубок. Они расположились в одной из хижин, перекусили, но огня, чтобы не выдать себя, разводить не стали. Затем Паки достал бутылочку и сказал: «Это дал мне Минаурос, чтобы смазывать твою рану». Теори, улыбаясь, подставил руку. «Я мало в этом понимаю», — сказал Паки, — «но, по-моему, она выглядит хорошо. Минаурос говорил, что я ее должен смазывать, если заболит, и заботиться, чтобы ты не замерз». «Ничего страшного», — сказал Теори, — «она уже не болит вовсе». Они завернулись в одеяло и улеглись. «Завтра», — сказал Паки, — «мы пойдем по дорожке, по которой никто, кроме нас, не пройдет». «Почему?» — зевая, спросил Теори. «Никто ее не знает, даже мой отец не знал. Минаурос показал мне ее. Он нашел ее случайно. Ну, вернее, нашел не он, а кто-то другой, искавший отшельника. Он пришел с той стороны». «Да?» — сказал Теори сонно. «Когда?» «Очень давно, до того, как я родился. Молодой рыцарь короля Унавина шел через горы, заблудился и попал в буран. Он затрубил в рог, а Минаурос услышал и пошел его искать. Он нашел его на той самой никому неизвестной тропе. Рыцарь уже прошел перевал и был недалеко от цели. Минаурос говорил, что это было чудо, потому что рыцарь совсем не знал гор. Он был отважным юношей и стал знаменитым рыцарем. Его звали Эдвинем». Теори мгновенно проснулся. «Эдвинем?» — повторил он. «А ты слыхал о нем?» «Да». «Ты его знаешь?» Теори помолчал. «Да», — сказал он наконец. «Я встречал его». «Правда? И даже говорил с ним?» «Да», — сказал Теори. Паки приподнялся, и Теори услышал его шепот. «Скажи, ведь тебя зовут Теори». «Да», — удивился Теори. «Я знаю песню о рыцарях короля Дагоната о большой битве на Востоке. Слушай». «Ты песню слышал ли, дружок, о битве на Востоке, о рыцарях, о временах прекрасных и далеких? Как Дагонат, наш суверен, вел в бой свою дружину, как сдался побежденный враг отважным паладином? Король одет в пурпурный плащ, он в золотой короне, в седле величественен он, как во дворце на троне. Кто справа от него, чей щит, блеск золота в лазуре, храбрейший из доверенных, отважный граф Теори». «Рыцарь Теори, Теори храбрый твой отец?» «Почему ты думаешь...» — начал было Теори, но оборвал себя. «Да, он мой отец». «Тогда, значит, ты тоже рыцарь?» — прошептал Паки возбужденно. «Нет, я был только оруженосцем». «Но ты ведь станешь рыцарем, правда? Сначала паж, потом оруженосец, так ведь? Расскажи». «Сперва я служил пажом у матери, потом оруженосцем у отца», — сказал Теори и улыбнулся в темноте, вспомнив счастливые годы в Теори. Впервые за многие дни подумал он о своих родителях. Как они там? Ждут его в Дагонатбурге или вернули свой замок? «А когда мне исполнилось 13, стал оруженосцем рыцаря Фортумара». «Рыцарь Фортумар», — благоговейно повторил Паки, — «о нем тоже поется в этой песне. А красно-белый славный щит левее короля, то рыцарь Фортумар, чей рог созвал на бой войска». «Потом я служил королю Дагонату», — продолжал Теори. «Всякий, кто хочет стать рыцарем, должен пройти королевскую службу». «А когда же тебя посвятят в рыцаре?» «Меня должны были посвятить», — ответил Теори. «Ну, теперь не знаю, что будет. Я нарушил правила, а король строг». И Теори рассказал Паке о ночи в церкви, о голосе, умолявшем открыть дверь, о неизвестном, который просил его передать письмо черному рыцарю с белым щитом, рассказал, как нашел умирающего рыцаря и принял от него поручение доставить письмо королю Унавин. «Я буду называть тебя рыцарь с поручением», — сказал Паке. «Ты ведь не мог поступить иначе». «Нет, не мог». «А черный рыцарь с белым щитом, кто он?» «Рыцарь Эдвинем, граф Форестере, но я об этом узнал позже». «Я рад, что ты рассказал мне это. Если хочешь, можешь рассказать, что ты пережил, пока не добрался до нас. Я хочу стать твоим оруженосцем». «Но я не рыцарь». «Конечно, ты рыцарь». «Я хотел бы, чтобы ты стал моим другом». «Да? Тогда будем друзьями». Они помолчали. «Я мог бы слушать без конца», — сказал Паки, — «но пора спать. Только сперва я помечтаю о том, что ты рассказал, хорошо?» «Спокойной тебе ночи». «Спокойной ночи», — откликнулся Тиори. И в хижине стало тихо.